Глава 13. Абстинент. Хам. Какого я тормознул? Смотрю в глаза своему отражению в зеркале. Потому что я, блядь, пьян. Но не настолько, чтобы нагнуть девчонку еще круче. Нет, могу и круче. Могу вообще оторваться по-жесткому. И она схавает и кайфанет. Но я взрослый мальчик и давно понимаю, чтобы потом не было осадочка, мне надо скормить ей в конце немного ванили и близости. А я не хочу. С какой стати? Ну и на осадочек мне не поебать. Потому что еще мелкая, немного наивная, хоть и озабоченная дура во всю голову. Ее вкусно воспитывать, ломать, но невкусно сломать. Кайф как раз в процессе и ее парадоксальной упругости. Так, короче, никаких ей особых положений. Будем считать, я расплатился за кайф поиграться ее оргазмом. Но снимаю с руки браслет, кидаю его в раковину, потому что от раковины до душевой 2 метра в натяг, а мне не хочется обламывать ее сейчас удушьем. Сойдет за близость в нашем нестандартном случае? Вполне. Тело бесится от возбуждения. Срываю шмотки, встаю под душ. Голову кружит от алкоголя. Покачнувшись, врезаюсь членом вскользь в стекло. Ну, блядь, да. Осталось только стояком все стекла перехерачить. Включаю воду, обхватываю кистью тяжелую головку. И закатываю глаза от слишком острых ощущений. Дарья что-то делает с моей биохимией. Мне словно отмотало пару десятков лет, и я едва контролирую свой член. А башку, наоборот, отключает нахуй от ее запаха. И даже мысль просто и сладенько потрахаться по ванильному не вызывает изжоги и скуки. Хочется тупо отпустить тело и выключить голову. А когда со мной такое последний раз было? Да никогда. Упираюсь ладонью в стекло для устойчивости и позволяю воде литься на голову. Обхватываю кистью мучительно распертую изнутри кровью головку. Вырывается у меня стон. И шиплю от болезненно приятных ощущений, оттягивая крайнюю плоть. Вода чувствительно бьет по члену. И я делаю еще одну херню, которую не стоило бы. Я снова лезу к ней в мозги, за живым и дурацким порно в ее ментальном исполнении. Это, сука, смешно и вкусно. Пошло и извращенно. Хоть себе признайся, хам. Девчонка жжет. Психика этой отмороженной не слишком-то и пострадала от произошедшего, потому что ее неуемная фантазия... О, блядь. Пальцы соскальзывают. Ты хочешь мне отсосать, детка? Ее залившие от возбуждения губы обхватывают мою головку, а я держу ее за волосы и трахаю в рот. Картинка невероятно детальная, словно все это уже было в реале, а она просто вспоминает. От вспышки возбуждения я почти отлетаю, закрывая глаза и перехватывая крепче, двигаю по члену рукой. От горячей воды и перевозбуждения, наверное, мой мозг таки отрубает. Потому что... Если детка хочет получить меня в рот, а я просто нереально хочу воплотить ее мечту, какого я торможу? Выключаю воду, прохожусь по телу полотенцем и голым выхожу к ней, прихватывая с тумбы бутылку вискаря. Продолжим? Зараза спит, равномерно сопя и едва слышно помурлыкивая в подушку. То есть вот это все с минетом сон? Серьезно? Мой член возмущен, что второй раз его обломали с финалочкой. Закусывая от нетерпения губу, Прихватываю край одеяла и медленно тяну на себя, обнажая сначала спину, а потом и ее великолепную задницу. Тяну дальше. Одна ее нога согнута в колени, и я залипаю взглядом на мокрых губках, приопухших и маняще приоткрытых на самом интересном месте. Ставлю колено на кровать, руку между ее раздвинутых бедер. Вдыхаю тонкий, пьянящий еще сильнее запах ее возбуждения. Удерживая на весу бутылку, голодно и жадно впиваюсь в ягодицу, скользя зубами по коже. С визгом дергается, разворачиваясь на спину и растерянно отползая к изголовью. Пятки проскальзывают по простыне. Перехватываю за щиколотку. «Далеко собралась?» Сонный взгляд скользит по моему телу вниз, останавливаясь в паху. «Похож на Боинг?» Дергаю я бровью с ухмылкой, вспоминая ее фантазии. «Ты же не собираешься засунуть в меня эту боеголовку?» Прищуривается с сомнением. «Моя маленькая писечка не приспособлена под такие акробатические трюки». Не сдержав смех, закрываю ладонью глаза. Со стоном веду ей вниз, разглядывая словно первый раз лицо Дарьи. Веснушки, ямочки, курносая, глазастая. Белозубая, румяная. Писечка, значит. В ее голове картинка, как мой член оказывается в наморднике. Мои губы отказываются подчиняться, растягиваясь в улыбке от ее придури. Мы с твоей маленькой писечкой договоримся сами. Посмеиваясь, протягиваю ей бутылку. А ты, мое юное ебанутое создание, можешь даже не участвовать в процессе. «И нет!» Отползает подальше, успевая глотнуть из бутылки. Но я снова ловлю ее за щиколотку и тяну. С испуганным криком проливает на себя виски. «Ты облила мои простыни!» «Если завтра моя физиология не взбунтуется, я тебе еще их и запачкаю!» Мстительно. «Месячные?» «Да». «Это прекрасно. Разрешаю». «С чего бы такая щедрость?» «Могу без последствий отодрать тебя без резинок. Это того стоит». Вырываю из пальцев бутылку, отставляя в сторону. И, подавляя сопротивление, распинаю, впиваясь в мокрую кожу груди. «Что ты делаешь?» «Он коллекционный. Не пропадать же добру». Слизываю обжигающую жидкость. В глазах темнеет от каждого касания головкой между ее бедер. Ягодицы напрягаются от рефлексов колотить в нее член. Впиваюсь в кожу на ребрах пониже груди, ловя капли виски. «Ха-ха-ха!» — дергается она истерично. «Нет, нет! Я выражаю свое активное несогласие! Пусти!» «Где-то у меня был кляп. Иди сюда, быстро!» Нетерпеливо подминаю под себя. Втыкаюсь членом в скользкое от желания бедро, потому что зараза вертит задницей, не позволяя мне воткнуться точнее. «Ну-ка, тихо!» — рычу ей в губы, теряя терпение и выдержку. Сердце колотится, удушающе поднимаясь в горло. Тяжело и неровно дыша, мы замираем. «Нет», — шепчет она мне в губы, распахнув свои огромные глаза. «Даш», — теряю я голову. Сжимаю зубами ее верхнюю губу, задыхаясь от возбуждения. И, закрывая глаза, медленно вдавливаюсь под ее истеричное дыхание. А писечка и правда очень маленькая и тугая для моих габаритов. Подхватываю ее под колено, прижимая бедро к телу. И несколько раз кусаю за шею, чтобы не сжималась снизу. И как только ее бедра взлетают навстречу мне, Со стоном удовольствия наконец-то всаживаю ей, стараясь медленно. Губы скользят по ее шее, останавливаюсь на колотящейся венке, вжимаю в это ускоренное биение язык. Да, очень хорошо. С рычанием подаюсь назад, чтобы в этот раз вколотиться в скользкую горячую плоть как следует. От ее хриплого вскрика затылок сводит эйфоричным ощущением. Мне вообще кажется, я трахаюсь в первый раз. Настолько это все ярко, отзывчиво, крушит эмоциями и слишком острыми ощущениями. Я не помню свой первый, и я не помню, было ли у меня что-то такое же когда-то. И не факт, что будет еще. И я кайфую от момента, поражаясь ему. Поднимаюсь, садясь на колени, крепко держу ее за бедра, чтобы не вырвалась. Но она больше не вырывается. Разглядываю место нашей стыковки. Красиво. Светло-розовая плоть обхватывает толстый ствол. Медленно обрисовываю большим пальцем наше соприкосновение, ее маленькие губки, вывожу несколько кругов по клитору. Кайфую от того, как ее выгибает от ощущений. Блять, как сладенько. Поднимаю горящий взгляд. И мы, глядя друг другу в глаза, медленно и с чувством двигаемся навстречу друг другу. Замечаю, как сжимаются пальчики у нее на ногах. И, дразня ее, ухмыляюсь, вколачиваясь несколько раз помощней. Она закатывает глаза, покрываясь румянцем. Падаю на нее, рывком переворачивая на себя. Отталкиваю в плечи, заставляя подняться надо мной. И, удерживая, трахаю ее снизу, набирая скорость и мощность. Наслаждаясь тем, как подпрыгивает ее чудесная каплеобразная грудь с маленькими сосочками. Тело вырывается из-под контроля. Член, как поршень, нещадно таранит ее снизу, уже не подчиняясь мне. И теперь меня выгибает под ней от судороги, пронзающей все тело. Взрыв удовольствия в паху, распахнув рот, она не отводит глаз от моих. И это обостряет до отключки. И, закатив глаза, вздрагивает, падая мне на грудь. Рефлекторно крепко сжимаю ее, пытаясь отдышаться. Эйфория не отпускает. Задумчиво рисую большим пальцем по ее лопатке, вдруг резко протрезвев. Что это было, блядь? Охуенно было. Но это ладно, это может быть. Это нормально, наверное. Чего с девчонкой делать дальше? Нежничая, она трется носом о мою челюсть. Нет, нет. Надо это тормозить и возвращать нормальный удобный формат. Подтягиваясь, утыкается губами в уголок моих. И я ловлю себя на том, что сонно и машинально приоткрываю свои, желая ее губ. Резко отворачиваюсь. Нет. Поднимается на локте, прищуриваясь, заглядывает в мои глаза. Я хочу поцелуй. Нет. Сглатываю я. Почему? Я не хочу. Отстраняется. Падает на спину, больше не касаясь меня. Отчего-то неприятно сводит грудную клетку. Я веду себя как сволочь, но это нормально, я оно и есть. Нахер я так нажрался? От усталости и опустошения спиртного рубит. Окей, я буду все это разруливать с утра. Как не знаю, но как-то нужно. И попсиховав на это гнетущее давящее чувство в груди, я вырубаюсь. Утром. Просыпаюсь от странного ощущения накатывающей тревоги. Рывком сажусь. Протираю ладонями лицо. Даша. Зачем я ее трогал вообще? Ну а как было не трогать эту заразу? Падаю на спину, сокращаясь от резко подкатившей волны возбуждения в пах. Я же не монах. А она вытрахала меня своими фантазиями до изнеможения. вспоминая ее попытку поцеловать меня. Морщусь от болевого спазма в груди. Надо было позволить? Почему вдруг, сука, меня стало это парить? Зашвыриваю в ярости подушку в сторону. Да мне вообще должно быть пох! Абстинет! Веду большим пальцем по безымянному, где должен прочно сидеть абстинет, который защищает меня от личных связей. А там пусто. Пусто! Подрываюсь на ноги. Как это? Смотрю на пустой без вынчурного кольца палец. Где? Когда? Закрываю глаза, восстанавливая вчерашний день. Хантер, тварь, сорвала его своим хвостом. Твою ж мать! Надо срочно его вернуть. Дарья! Рявкаю я, разворачиваясь к ванной. Мы торопимся. В ответ тишина. Обиделась? Ну, блядь! Даш! Распахиваю дверь в ванную. Никого. Как это? Залетаю на кухню. Пусто. Дарья! С рычанием вылетаю на лестницу. И вдруг понимаю, что так далеко она не смогла бы от меня отойти. Ее бы придушил аркан. Смотрю на свое пустое запястье. Я же его вчера снял. Но он все равно... Возвращаюсь в ванную. В раковине его нет. Утащила дрянь такая. Избежала? Ну, пиздец. Закрывая глаза, вылетаю снова за границы своего тела, расползаясь по всем изгибам, поворотам, трещинам своего дома, чтобы обнаружить ее, если она здесь. Нет ее. Распахиваю глаза, слишком быстро возвращаясь обратно в себя. Меня шатает, хватаюсь рукой за тумбу. Сбежала. Мне больно физически от этой мысли. Поднимаю глаза на большое зеркало на стене. Там надпись маркером. В этот раз иди нахуй, светлость. Не контролируя эмоции, разношу к чертям это зеркало бутылкой вискаря. Дура. Натягивая штаны, параллельно звоню своим. Да, сонно отвечает Пикси. Подъем, у нас охота. Резидент Дада. Все группы на территорию. Выезды из города закрыть. А залив? Залив отбой. Только воздух и земля. Еду.